Яковлев не являлся фаворитом в начале избирательной кампании. Он не был известен как публичный политик, и его почти не знали за пределами города. Некоторые из оппонентов называли его в своем кругу водопроводчиком, а то и сантехником. Яковлев отвечал тем же. Мэр должен быть именно завхозом, а не мотыльком от застолья к застолью. А кто в городе должен убирать мусор и обеспечивать тепло в домах? Его сторонники говорили о нем как о мэре в кепке, как о втором Лужкове, который будет заботиться не только о звездах эстрады и реставрации дворцов, но и о коммунальных нуждах простых жителей города. Было очевидно, что Владимира Яковлева поддерживает в его претензиях не только мэрия Москвы, но и администрация президента. Выступление Яковлева против Собчака оказалось для многих неожиданным, и жена мэра Нарусова публично говорила о Яковлеве как о предателе. Но это обвинение было несправедливым. Если Путин или Кудрин приглашались в мэрию с самим Собчаком и считали его своим шефом и помогали формировать команду Собчака, то Яковлев работал в жилищно-хозяйственных организациях Ленинграда с 1965 года. Он нес на своих плечах большой груз проблем, и у него имелись свои счеты с Собчаком, которому он ничем не был обязан. Владимир Путин заранее предупредил Собчака, что времена изменились, и для успешной борьбы надо привлечь специалистов по избирательным технологиям. Собчак отмахнулся от таких предложений, поручив вначале Кудрину и Путину руководить кампанией. Но кто-то должен был заботиться и о решении каждодневных городских проблем, и вскоре Собчак принял руководство избирательным штабом на себя. Городские СМИ по большей части находились на стороне Собчака. Против него выступали главным образом газеты КПРФ и издания националистов. Конечно, в распоряжении мэра оставалось немало административных возможностей. Владимир Путин не только вовлек большую часть управленцев мэрии в избирательную кампанию, но и убедил их принести что-то вроде клятвы на верность Собчаку. Это подразумевало обязательство уйти в отставку в случае поражения главы города. Таким образом, команда Собчака была связана публично и жестко честным словом. Это подняло активность мэрии в предвыборной борьбе. Однако главной неожиданностью кампании, и к ней не были готовы ни Собчак, ни Путин, стало массированное применение против них грязных технологий. По городу распространялись и попадали в печать слухи о несметных богатствах Собчака, нажитых за счет нищих жителей. Кандидат в губернаторы Беляев заодно обвинил Владимира Путина в покупке за $1 миллион большой виллы, вот только не на южном, а на северном побережье Франции. Путин немедленно подал на Беляева в суд, обвиняя его в клевете, и выиграл дело о защите чести и достоинства, но уже в 1997 году. Собчак также предъявил своим обвинителям и очернителям несколько исков, однако это только разжигало скандальный ажиотаж. Надо сказать, что и в адрес Яковлева шел поток дезинформации и клеветы. Его обвиняли в развале городского хозяйства и в корысти, его возможную победу на выборах изображали как угрозу для демократии. Когда его стали обвинять и в связях с криминальными структурами города, Яковлев обратился в суд. Но все же главные потоки компромата выливались на голову Собчака. Напряжение в эти две недели было так велико, что участники борьбы боялись и прямых покушений. В окружении Яковлева говорили, что Собчак его заказал. Об этом Яковлев даже спросил Путина. Но опасался покушения и сам Путин. Однажды вечером, приехав переночевать на дачу к своему другу Сергею Ралдугину, Путин положил рядом с кроватью помповое ружье. «Ружье не спасет, но так спокойнее», — объяснил он хозяину. Анатолий Собчак проиграл выборы, получив всего на 2% меньше голосов, чем Яковлев. Тем не менее, это было тяжкое и громкое в масштабе Петербурга политическое поражение. В центральной печати и на телевидении в Москве это событие мало комментировали, так как в то же время кончался первый и начинался второй тур выборов президента России. Собчак не поздравил своего недавнего соперника с победой и не пошел на церемонию передачи власти в Санкт-Петербурге. Был удручен и Владимир Путин. Через 3 года, перед назначением Владимира Путина на пост премьера, он скажет Ельцину: «Предвыборной борьбы не люблю. Очень. Не умею ею заниматься и не люблю». Это были отголоски настроений и переживаний весны и лета 1996 года.